Глава 6. Какую еще побудку можно было ожидать на том свете? Конечно, самую поганую. Еще толком не проснувшись, я услышала тревожную сирену. Тело мгновенно напряглось, и вбитые в голову установки заорали благим матом: «Спасайся, кто может!» Я оперативно скатилась с кровати и кинулась к окну, вид из которого оставлял большой простор для воображения. Проще говоря, я видела пустырь, видневшийся вдалеке забор, и колышущуюся завесу черного тумана. Красота, да и только. «Эй, вставай!» — я растормошила Киру. «Что-то случилось?» «Рррр!» — сонно прорычала она и щелкнула острыми зубками в опасной близости от моей руки. «Ну, чего тебе надо?» Заспанная лисица — то еще зрелище. Шерсть на руках всклокочена, волосы дыбом, одно треугольное ушко торчит, другое смешно замялось, и в глазах явное желание убивать. «Так сирена же...» — уже не так уверенно сказала я. «Хм, может, я зря паниковала?» «Это будильник, дурында!» — вздохнула Кумихо и запустила пальцы в спутанную гриву красновато-рыжих волос. «Ладно, все равно пора уже». Она выползла из-под одеяла и потянулась, демонстрируя в выгодных ракурсах тоненькое, гибкое и совершенно обнаженное тело, в некоторых местах покрытое короткой блестящей шерсткой. Все это, конечно, было подпорчено вчерашними блохами, но я все равно невольно залюбовалась. «Идем в столовую», — заявила Кира и направилась прямиком к двери. Вот прям как было. «Стой!» — я схватила соседку за руку и вернула обратно. «Одеться для начала не хочешь?» «А, о!» — она смутилась. «Забыла. Доктор Зусман сказал, у звероподобных такое частенько случается». «То есть мне еще придется следить за соседкой-нудисткой?» «Ага». «Мне, к слову, тоже не помешало бы привести себя в товарный вид. Всю ночь мне снились драконы и обглоданные конечности, так что сама я с утреца напоминала несвежего зомбака. Под глазами тени, капилляры полопались, змеи бесконтрольно переплелись, будто насмехаясь над моим чувством прекрасного». «В шкафу несколько комплектов одежды», — пояснила Кира, пока я зависала у зеркала. «Все скучное и унылое, но в конце недели обещали дать выходные на всякие бытовые нужды». «Выходные?» — оживилась я. «Ага. Студентам выдадут карту с ограниченным балансом, чтобы закупиться необходимым на первое время. Разве вам куратор не говорил?» Я так сморщилась, что Кира даже не стала задавать наводящих вопросов. «Куратор. Я бы этого куратора? Да в неприличной позе». «Нет, не говорил», — наконец сказала я и дернула самую непослушную змею за треугольную головку. «Черт, они всегда будут мне все портить». Вопрос остался без ответа. Я заглянула в шкаф и схватила первое, что подвернулось под руку — вешалку с синей юбкой длиной чуть выше колена и белой блузкой с короткими рукавами. В таком наряде я выглядела школьницей, только какой-то древнегреческой. «У тебя сейчас что?» — спросила Кира, пока я кидала в казенную сумку учебные принадлежности, которые нашла в своей половине письменного стола. Отвлеклась, достала листок с расписанием и чуть не сожрала его от эмоций. «Вводное занятие для групп реликтовых и человека... что? Человека зависимых?» Я прочитала сначала то же самое. «Это как так вообще?» Кира пожала плечами. «Понятия не имею». «А вести будет...» Я нашла взглядом нужную строку. «Эл Амилота». Я чудом не скомкала ни в чем не повинное расписание. «Ну ничего, послушаем, что он там расскажет». Мы с Кирой все таки отправились на завтрак в свой первый полноценный учебный день. Народу в резервной столовой набилось, что яблоку негде упасть, не то что одной бедной и скромной горгоне. Кира меня бессовестно кинула, улизнув к своим, а я, активно работая локтями и жаля особо неповоротливых, начала прокладывать себе путь к завтраку. Это оказалось непросто, и к столу раздачи я попала уже не слишком-то и голодная, скорее злая, невыспавшаяся и уставшая. «Яичница закончилась», — отрезала дородная тетя в белом фартуке и прямо перед моим носом поставила табличку «Обслуживание закрыто». Поток студентов развернулся и потек в другую сторону, оставив меня в недоумении. Пока я разобралась, что да как, кашу тоже разобрали. Уровень моего настроения уже пробил пол и стремился к центру земли. Оглядевшись, я поискала взглядом хоть кого-нибудь знакомого, но все столы были заняты всяким мутным народом. Но вот я вижу пустой стул и спину единственного сидящего за этим столиком человека. И плевать, что это не мой товарищ. Главное, я могу присесть, выдохнуть и подождать, пока толпе не рассосётся. Стрелой метнувшись к столу, я упала на свободное место. «Прошу прощения, я тут присяду». Хмурое лицо куратора Амилоты стало еще более неприветливым, и то, как он воткнул вилку в сосиску, говорило о многом. «Если пришла пожелать мне доброго утра, то поздно. Оно уже испорчено». «Мое тоже». «Тогда увидимся на занятиях». И этот гад взял свою тарелку и попытался свинтить. «Стоять!» — рявкнула я, и часть ближайших студентов ощутимо вздрогнули. «Я все еще жду объяснений». «Приятного ожидания», — пожелала Милота и еще раз дернулся уйти. «Но куда там?» «Закаменей!» «Признаю, бить со спины подло, но когда он так сделал, я вообще-то умерла». Амилота повел плечом, словно ему мешала какая-то назойливая мушка, повернулся и поставил на стол каменный поднос с недоеденной каменной яичницей. «Потрудись объяснить, студентка Кудряшова, по какому праву ты издеваешься над едой?» Уж не знаю, что такого было в его голосе, но я втянула голову в плечи и уже оттуда пискнула. «Я не над едой». Взгляд куратора приковал меня к месту. Его глаза из болотно-зелёных стали красными, как волчья ягода, и это не предвещало ничего хорошего. «Смотрю, ограничитель для тебя оказался слишком слабым. Ничего, еще один такой фокус, и будешь в одиночку отстраивать дополнительный корпус, раз некуда девать свои способности». Я терпеть не могла, когда со мной разговаривали в таком тоне. «А что это вы мне угрожаете? Я ректору пожалуюсь, что вы превышаете служебные полномочия». «Превышаю? Это я их еще принижаю». Послушать наш импровизированный скандал собрались все, кому не досталось еды. Нет хлеба, так хоть зрелищ хватало. Мы с куратором сверлили друг друга взглядами, пока на Амилоту не набросился. «Это еще что за персонаж?» «Ня!» — радостно мявкнуло это существо и тяпнуло Амилоту за ухо. «И нет, мне не показалось». «Куросаки!» — взвыл куратор и за шкирку снял со своей спины мальчишку с кошачьими ушками. Тот довольно скалил два тонких белоснежных клычка и вилял длинным черным хвостом. «Давай выпьем после занятий», — спросил кота-мальчик, вися в руке высоченного индейца. «Я угощаю». Я была благополучно забыта, и все взгляды устремились на новую пару героев дня. «Ты же куратор», — прошипела Милота так, что только я, наверное, услышала. «Веди себя нормально». «Но Куросаки соскучился. Тебя не было в академии лет 100». «149». «Тем более Куросаки соскучился». «То есть это милое хвостатое создание тоже куратор?» И, судя по локальной лохматости, это именно он рассказал Кире много полезного, в отличие от нашего куратора. Даром, что кошак. «Так, все. Амилота сгреб котика под мышку, и тот радостно обвил его хвостом. «Спектакль окончен. А ты?» — он ткнул в меня пальцем. «Получше готовься к занятиям». Угроза была совершенно незамаскированной, но я уже не могла серьезно относиться к человеку, на котором сидел мальчик-кот. Хорошо, что рассмеяться я не успела. Странная пара удалилась из столовой, а тут и зазвенели колокола. Еще одно странное звуковое извещение. На этот раз о том, что время завтрака закончилось, и пора было расходиться по аудиториям. Каменный поднос куратора раскрошился, и зря я считала его яичницу надкусанной, вполне себе приятного вида, целенькая и аппетитная. Быстро посмотрев по сторонам, я соорудила себе бутерброд из нее и, довольная собой, пошла на поиски нужной аудитории. Судя по количеству студентов с похожими бутербродами, не одна я просекла фишку быстрого перекуса, а сам факт того, что я сейчас поедала несостоявшийся завтрак бесячего куратора, делал эту яичницу невыносимо сладкой. Одного бутера на дорогу до пункта назначения мне не хватило. Поскольку толком оценить территорию Академии снаружи мне так и не удалось, реальные размеры учебного корпуса замка все еще оставались для меня загадкой. Но Рита гордая, Рита будет сопеть, кряхтеть, но искать самостоятельно. Я же сильная независимая женщина, только котика при жизни не успела завести. Не кстати вспомнился куратор Кирры верхом на нашем. Такого котика я бы, может, и завела. За фривольными мыслишками я незаметно добралась до места. В аудитории, где должна была проходить вводная лекция, стоял ужасающий гвалт. Мне стало слегка страшновато, но отряхнула крошки с груди, вытерла губы и уверенно толкнула дверь. «Это-то Милота. Еще просто не знает, с кем связался. Горгона — это вам не хухры-мухры. Да я его по стенке». Я застыла в пафосной позе. Вот повезло. Моего злополучного куратора в аудитории еще не было, и именно поэтому там стоял такой шум. Разумеется, мое появление сразу заметили. Примерно половина студентов скорчила недовольные рожи и отвернулась, видимо, от греха подальше. Наслышаны. Чудесно. Мои змейки стойко перенесли такое внимание, лишь изредка тихонько шипя. Вторая же половина засверкала клыками и призывно помахала руками и щупальцами. «Я думала, нас на раздельные курсы определят». Я пристроилась на лавке рядом с Кракеном. Или как там это называется? «У меня в анкете значилось «мифологический класс». Подклассы реликтовые», — сказал Морис, лениво поигрывая собственным щупальцем. Как он и говорил, в таком экзотическом виде он тут присутствовал в единственном экземпляре. Впрочем, как и я. «У меня то же самое», — сказала я. «Полагаю, это что-то вроде внутреннего разделения среди массы более чем неординарных студентов». Ну, или ректор был не в восторге от вчерашней полуночной побудки и решил, что если мы будем все вместе, то присматривать за нами будет удобнее. А может, просто решил подольше над нами поиздеваться. «Кстати», — обратилась я к Марису как к самому осведомленному во всем. «Ты как-то уж слишком хорошо во всем разбираешься. С чего бы?» «Ха!» — ожидаемо хмыкнул он. «Это потому что... Ну, потому что...» Он запнулся и уже не так уверенно покосился на меня. «Потому что я умный». «А в глаз?» — ласково поинтересовалась я. «А лекции что, не будет?» — спросил кто-то сзади. «Кстати, да», — подхватила я. «Это уже как-то не смешно». «Будет лектор, будет лекция», — лениво протянул Морис. «Не будет лектора. Дальше сама додумай». «Я видела Амилоту в столовой», — вспомнила я и прищурилась. «Отлынивает, гад». И я еще не определилась, хорошо это на данный момент или плохо. «У мохнатых, то есть звероподобных, водная уже была», — сказал Морис, и щупальцем подкинул авторучку в воздух и ловко поймал. «Уверен, им рассказали много интересного». Шум, естественно, нарастал, а куратор и не думал появляться. Невольно вслушиваясь в общий гул, я начала понимать, почему сегодня такой ажиотаж. Вечером планировалась вечеринка в честь посвящения первого курса в студенты. «На!» С пронзительным воплем в аудиторию заскочил куратор Курасаки. Бубенчик на его ошейнике весело звякнул, и воцарилась недоуменная тишина. «Это кто?» Громким шепотом спросил кто-то, и у Курасаки дернулось ухо. «Курасаки Ичи», — представился он и с места запрыгнул на тумбу кафедры. Та не подкачала, такой выкрутас выдержала и не дрогнула. «Я быстренько расскажу вам про Академию Небытия и пойду спать». Ну, не самый плохой план, если подумать. «Академия находится в небытии. Это пространство между мирами, состоящее из первородной энергии, которая породила из себя магию, разные измерения и всех существ, которые их населили. Первые создания небытия были такими сильными, что скоро стали считаться богами среди существ послабее. Для того, чтобы поддерживать наиболее слабые и малонаселенные измерения, создали Академию, которая готовит кадры для их заселения. Все иные измерения, кроме того, в котором находится Академия, называются внешними». Курасаки отвлекся, со звоном почесав себя за ухом. «Все понятно? Я могу идти?» «Нет!» — яростно выкрикнули мы в едином порыве. «Не знаю, как Морис, но у меня возникло еще больше вопросов». «Мяу!» — зевнул Курасаки. «Ну что еще? Чему учить-то будут?» «Разному», — последовал лаконичный ответ. «Обучение длится 5 лет. Эта продолжительность путем анализа разных измерений была признана самой оптимальной. Что еще? Куросаки прижал ладонью свой непослушный черный хвост и вздохнул. Вас разделили на два условных класса. Мифологический, куда относится большинство перерожденных, и фантастический, включающий в себя те виды, которые были созданы человеческим воображением относительно недавно. Оба класса состоят из подклассов. Реликтовые, самые древние, и сейчас уже потерявшие прежнюю популярность в массовой культуре. Человекозависимые — это те, кто питается кровью, плотью или энергией разумных существ. И звероподобные — в основном оборотни и другие создания с заметной животной составляющей. Внутри классов подклассы могут перемешиваться, то есть совсем не обязательно звероподобные — это только фантастический класс, типа волков-оборотней, но и мифологические, как, например, единороги. «А что значит кадры для других измерений?» — поднял щупальце Морис. «Надо же, я думал, он все знает лучше самого куратора». «После выпуска вас распределят на ПМЖ в другие миры, где ваши способности могут пригодиться, или их занесли в список вымирающих». «Да, это прям как передержка. Поживем пока тут, а потом нас пристроят в хорошие руки». «Хотя есть ли у меня альтернативы?» «Занятия будут проводиться у групп разного состава. Студент мифологического класса может заниматься с человекозависимыми студентами фантастического класса по направлению своей магической стихии. Студенты реликтового подкласса могут объединяться для занятий по контролю и медитации. Кроме того, пары по узконаправленным видам магии тоже посещают не все учащиеся. Так что разделение весьма условно. Система мутная, но разобраться можно. Хотя я больше привыкла к факультетам и специальностям, чем к классам и подклассам». Куросаки еще раз протяжно зевнул и встрепенулся, вспомнив еще что-то. «Совсем забыл. Вы поступили на темный факультет Академии Небытия, но есть еще и светлый. Я надеюсь, вам не придется с ними пересекаться. Ня». Он без предупреждения спрыгнул с кафедры прямиком к порогу, только хвост мелькнул на прощание в дверном проеме. Я откинулась назад и застонала. «Пристрелите меня кто-нибудь». Один куратор вообще не пришел, а другой так спешил поспать, что от его рассказа у меня в голове образовалась каша. «А что не так?» — уточнил Морис. «Что не так? Я умерла, мою душу забрали в эту академию. Рассадник кадров. А что было бы, если бы я не прошла собеседование? Куда бы делась моя душа тогда?» Голос дрогнул, когда я поняла, к чему все идет. Вся эта религиозная загробная тематика нагоняла на меня жуть. Проще отшутиться, чем всерьез принять факт, что можно за плохое поведение угодить в ад. Морис будто что-то почувствовал и погладил меня по плечу щупальцем. «Если тебе так неспокойно, давай сходим в библиотеку». «Библи... что?» «Библиотека», — терпеливо повторил Морис. «Это такое место?» «Да знаю я, что такое библиотека. Почему мне раньше не пришло в голову самой поискать информацию?» «Потому что у тебя в голове каша», — невинно предположил Морис и увернулся от моей сумки, утяжеленной блоком для будущих конспектов. Мы покинули аудиторию и отправились для начала на поиски Рэнди, потому что втроем веселее. У его класса вводная была одновременно с нами, так что встретились мы посреди коридора с одинаково вытаращенными глазами. «Он не пришел. «Она извращенка!» Морис заинтересованно вытянул шею, и Рэнди зарделся, аки смущенная школьница. «Ну, то есть я хотел сказать суккуба». «Где ты откопал суккубу?» — оживился Морис. «Познакомишь?» «Ох, вот они, парни во всей красе». «Халиса Мехтеп, куратор человекозависимых». «О», — расстроился Морис. «Ну, может, у нее младшая сестра есть? Или парочка сестер? «Фу», — скривилась я, — «даже представлять не хочу. Рэнди, лучше скажи, ты все понял?» «Да, в принципе, все, засомневался он. «А ты?» «Есть парочка вопросов, которые я планирую прояснить в библиотеке. Морис найдет дорогу». Мы повернулись к Кракену, И он с важным видом поднял руку с браслетом. «Если бы вы были хоть на четверть, столь же умны и харизматичны, как я, разобрались бы сами», — заметил он, мастерски игнорируя наши гневные взгляды. «Вуаля!» Он постучал ногтем по браслету и, поднеся к губам, четко произнес: «Как пройти в библиотеку?» Я прыснула в кулак. Не удержалась. Разговаривать с магическим артефактом, как с Алисой, мне и в голову бы не пришло. «Смешно?» — приподнял брови Морис и изящно тряхнул кистью. «Попробуй тогда сама, а я посмотрю». «А?» Я посмотрела на свою руку и представила, как буду глупо выглядеть. А с другой стороны, в мой 21 век люди с гаджетами общаются больше, чем с другими людьми. «Хорошо. Как пройти в библиотеку?» Я ощутила легкую вибрацию, и над браслетом появилась жирная красная стрелочка. Я опустила руку, стрелка приподняла острый конец и продолжила указывать вперед на коридор перед нами. Я повернулась в другую сторону с вытянутой рукой, но стрелка развернулась на 180 градусов и стала указывать на меня, точнее, за мою спину. «Офигеть, навигатор!» — похвалила я и бодро пошла в указанном направлении, изредка останавливаясь и сверяясь с браслетом. И совсем не сложная она, это ваша магия. Мы оказались в длинной галерее с хаотично развешанными картинами в тяжелых, наверняка жутко дорогих храмах. Я-то прошла мимо за своей стрелкой, видимой только мне, а Рэнди притормозил и ойкнул. «Кошмар какой!» — воскликнул он и поманил нас рукой. Мы сгрудились возле ночного пейзажа. Луна, лесок вдалеке, кресты, покосившиеся на могилках. Красота, в общем. Не в моем вкусе живопись, но право на существование имеет. «И...» — не понял Морис. «Ты чего так переполошился? Знакомые места увидел». «Не совсем», — почти прошептал Рэнди и ткнул пальцем в холст. «Там кто-то есть». Мы с Морисом одновременно приблизили моськи к изображению, и мои глаза уловили что-то... какой-то... «Мамочки!» Со стороны нарисованного леса прилетела летучая мышь, перекувыркнулась в воздухе и приземлилась на холмик человеком в черном плаще. Он распахнул длинные полы, и на нас зыркнуло два кровожадно-красных глаза. «Почему картинка шевелится?» — нахмурился Морис и тыкнул в картину щупалкой. «Давай не будем ее трогать», — попросил Рэнди. «Но мне интересно». И тут картинка резко приблизилась и укусила конечность кракена. Кричал он красиво. «Высоко, как оперный певец». Я от таких децибелов отшатнулась к стене и чуть не свалила портрет какой-то старой корги. Корга щелкнула челюстью в опасной близости от моего уха. «Валим отсюда», — подала я хорошую идею, и под дрожь картинных рам мы покинули жуткий коридор. Стрелка развернулась под прямым углом, и мы уперлись в лестницу. Если бы я не притормозила свериться с навигатором, точно бы скатилась по крутым ступенькам. «Нам точно туда надо?» — спросил Рэнди, глядя в темноту. Я тоже засомневалась. «Морис, а у браслетов нет функции фонарика?» Он покачал головой. «Что ж, идти обратно несолоно хлебавши не хотелось, и я первой начала спуск. Если честно, то я представляла себе библиотеку в виде башни. Уж не знаю почему». Но мы уверенно спускались в подвал, и, судя по отсутствию освещения, были тут первыми за последние 100 лет. Я споткнулась и последние ступеньки перепрыгнула, чудом не растянувшись на полу. «Марго!» — Рэнди тут как тут. Помог удержать равновесие. «Ты в порядке?» «Да что с ней сделается?» — фыркнул Морис и тут же предупредительно вскинул руки. «Эй, полегче. Разве ты не видишь в темноте? Тебе это тоже касается, трупожор». «Вообще-то, когда я ночью шла на поиски еды, что-то такое у меня проклёвывалось, но сейчас не сработало. Наверное, дело привычки. Кстати, мы так и нашли библиотеку. Это был натуральный книжный лабиринт, составленный из высоченных стеллажей с непередаваемым запахом бумажной пыли». Морис достал из кармана камзола кружевной платок и прижал к лицу. «Позёр». «И как мы будем тут что-то искать?» — испугался Рэнди. Подошел к ближайшему стеллажу и взял книгу. «Это что за язык? Латынь, что ли?» Я забрала у него книгу. И правда, похоже на латинский. Но до этого у меня не было проблем с пониманием написанного. Да и говорили мы на русском. «Ребята, а вы откуда?» — спросила я. «В смысле, где вы жили до смерти?» Морис дернул плечом. Кажется, вопрос застал его врасплох. «Я... Это важно?» «Да!» Меня теперь распирало любопытство. «Получается, мы с вами можем быть из разных измерений? Я с Земли, эта планета так называется». Парни переглянулись так, будто взглядами спрашивали друг друга. «Ты понимаешь, чего она от нас хочет?» «Ну уже!» — поторопила я. «Разве вам не интересно знать?» Рэнди помотал головой и поморщился. «Когда пытаюсь думать об этом, голова начинает болеть». «И у меня», — кивнул Морис. «Я помню. Я Бельгия». Я уже хотела уточнить, это мир так называется или что, как меня осенило. «Бельгия? Это же родина Пуаро!» Морис неуверенно кивнул. Его кожа малость посинела, но, может, это от недостатка освещения? «Мы из одного мира!» — обрадовалась я. «Хотя так и не скажешь». «Эй, что с вами?» Парням явно было не по себе, и я перепугалась. «Почему у вас такие проблемы с воспоминаниями? Мы же умерли пару дней назад». Я ойкнула, когда на голову мне с потолка свалилась брошюра и раскрылась на середине. Набор душ на первый курс Академии небытия производится в пределах одного десятилетия. Чем дольше душа провела в Междумирье, тем проще проходит адаптация. Но также это может повлечь за собой частичное или полное отмирание прежней личности. В первую очередь это касается наименее укорененных воспоминаний. Рэнди издал горловой звук. Кажется, ему поплохело от услышанного. Морис почесал щупальцем подбородок и изрёк. «Мне все ясно». «Что тебе ясно?» — просипел Рэнди. «Рита утверждает, что умерла пару дней назад, поэтому для нее прежняя жизнь еще довольно яркая картинка. Если я с трудом вспоминаю детали своей жизни, значит, я умер в начале десятилетия набора». «В 2010-м или около того», — посчитала я. «Вот это ты старый!» «Выдержанный», — возразил он, — «как хорошее вино». Рэнди немного отошел от шока и крутил брошюру в руках. Она была тоненькая и содержала по большей части хвалебные вирши в честь Академии. Стандартная. Почему надо учиться здесь, как тут все хорошо и как много пользы принесет ваше счастливое посмертие. Даже Куросаки сказал больше полезного. «И ты не помнишь, где находился все эти 10 лет до этих дней?» Без особой надежды спросила я. Морис легкомысленно покачал головой. «Главное, что я здесь и сейчас», — сказал он и убрал платок от носа. «Кстати, как ты призвала книжку?» «Я спросила, почему у вас проблемы с воспоминаниями», — медленно произнесла я почти дословно. «А если я спрошу, какая есть информация про Академию небытия?» Мы застыли в ожидании, и тут началось. Поднялся свист и хлопанье листов, и книги всех размеров посыпались на нас бумажным дождем. Между прочим, очень больно. Мы бросились в рассыпную, и град из знаний последовал за мной, как за тем, кто отправил запрос. «Хватит!» — взвыла я. «Хорош!» Книгопад закончился, и я потерла будущие синяки. «Чётче надо мысль формулировать», — протянул Морис и получил книжкой по лбу. Рэнди оглядел место происшествия и развел руками. «Боюсь, мы тут на пару дней». Я вздохнула, тоскливо обведя взглядом бардак, который мы устроили. Наклонилась и... «Вы что тут устроили?» — взвыл голос на всю библиотеку. От испуга я присела. «А ну прочь! Прочь из моей библиотеки!» Лампы замигали и начали гаснуть одна за одной. Тут и так было не особо светло, а сейчас тьма наступала из глубин книжного лабиринта. Я попятилась и едва не сбила с ног Рэнди. «Мне это не нравится», — озвучил всем понятную мысль Морис и сунул платок в карман. Промахнулся, но поднимать не стал. «Пора бы нам и... вон!» «Пора бы нам вон», — подытожил Морис и первым дал стрекача к лестнице. Я бежала за ним след в след. Понятия не имела, что за жуть поселилась в библиотеке, но точно знаю, что обратно не сунусь ни за что. Лучше как-нибудь самим по крупицам собрать информацию, чем по крупицам разберут нас. По ступеням взлетели, как на крыльях. Галерею живых картин тоже пробежали, не тормозя. И только где-то минут через пять я остановилась, осознав, что мы в безопасности.